Глава 11. Я едва успела закончить завтрак, как зазвонил мой мобильник. Ну вот, опять забыла отключить его на ночь. «Алло», — ответила я. «Здравствуйте, Татьяна Александровна. Я не отвлекаю вас от работы?» Извиняющимся голосом поинтересовалась Рудкова. «Нет-нет, все нормально. Как ваши дела?» «Как мои дела?» — безрадостно переспросила Ирина. «Это трудно описать. У меня в голове какой-то сумбур. Вроде начинаю что-то вспоминать, но ошибаюсь». «В смысле?» «Понимаете, Татьяна Александровна, вчера вечером мне показалось, что я вспомнила, где живу. Я еле дождалась утра, чтобы поехать к своим родным. Правда, я не знала, как туда добраться, поэтому решила вызвать такси. Диспетчер спросила, куда я собираюсь ехать. Я назвала улицу и номер дома, но в ответ она обругала меня так, что я даже повторить вам ее слова не решаюсь. Я подумала, что женщина дежурила всю ночь, общалась с самыми разными клиентами, не выспалась, и вот и сорвалась на мне. Тогда я нашла в газете номер телефона другой фирмы и позвонила туда. Девушка-диспетчер, разумеется, спросила меня, откуда и куда мне надо ехать. Я сказала, что хочу попасть с проспекта Строителей на улицу имени Рихарда Зорге. Она немного замешкалась, а потом, извинившись, попросила объяснить, в каком районе находится эта улица. «Если б я знала», — вздохнула Ирина. «Татьяна Александровна, скажите, в Тарасове есть улица Зорге?» «Никогда не слышала о такой», — честно призналась я. «Что же это значит? Неужели в моей голове сплошная каша? А мне казалось, что наоборот, все начинает проясняться. Скажите, Татьяна Александровна, сегодня мы с вами увидимся?» Я поняла, что моей пациентке жизненно необходимо срочно кому-то рассказать все, что ей удалось вспомнить, поэтому пообещала заехать к ней часа через полтора. На всякий случай я решила проверить в интернете, есть ли в родном городе Ирины улица имени Рихарда Зорге. Оказалось, что есть. Скорее всего, она вспомнила адрес, по которому жила в Липецке. Я решила подтолкнуть ее воспоминания дальше и скачала фотографии с достопримечательностями этого города, а затем о Москве, Санкт-Петербурга, Тарасова, чтобы разбавить липецкие картинки. Кроме того, я сделала подборку фотографий по другим тематикам и все это распечатала.